Самгин подошел к двери в зал. Там шипели, двигали стульями, водворяя тишину. Пианист, точно обжигая пальцы о клавиши, выдергивал аккорды, а дама в сарафане, воинственно выгнув могучую грудь, высочайшим голосом и в тоне обиженного человека начала петь. «Яли вопали, не травушка была». Пела она, размахивая пенсне на черном шнурке, точно прощой, и пела так, чтоб слушатели поняли. Аккомпаниатор мешает ей. Татьяна за спиной Самгина вставляла в песню недобрые словечки. У нее, должно быть, был неистощимый запас таких словечек, и она разбрасывала их, не жалея. В буфет вошли Лютов и Никодим Иванович. Лютов шагал, ступая на пальцы ног. Софьяновые сапоги его мягко скрипели. Саблю он держал обеими руками за эфес и за конец, поперек живота. Писатель, прижимаясь плечом к нему, ворчал. «Ну вот, напечатал в курьере слащавенький рассказец, и с ним уже носятся. А через год у него книжка, все ахают, не понимая, что это ему вредно». «Коньяку или водки?» — спросил его Лютов, присматриваясь к барышням, и обратился к Самгину. «В одни молодости вашей, астролог, что пили?» «Желчь!» — сказал Клим. «Мрачно!» — встряхнув головой, откликнулся Лютов, а Никодим Иванович прямо говорил. «Он теперь в похвалах, как муха в патоке!» «Выпейте с нами, мудрец!» — приставал Лютов к Самгину. Клим отказался и шагнул в зал встречу аплодисментам. Дама в кокошнике отказалась петь. На ее место встала другая, украинка, с незначительным лицом, вся в цветах, в лентах, а рядом с нею Кутузов. Он снял полумаску, и Самгин подумал, что она и не нужна ему. Фальшивая серая борода неузнаваемо старила его лицо. Толстый маркиз впереди Самгина сказал. «Феноменальный голос». «Сельская учительница или что-то в этом роде. Знаменито поет». Отлично спели трио «Ночевала тучка золотая». Затем Кутузов и учительница начали «Не искушай». Лицо Кутузова смягчилось. Но пел он как-то слишком торжественно, и это не согласовалось с безнадежными словами поэта. Его партнерша пела артистически, с глубоким драматизмом, и Самгин видел, что она посматривает на Кутузова с досадой или с удивлением. В зале стало так тихо, что Клим слышал скрип корсета Варвары, стоявшей сзади его, обняв Гогину. Лютов, балансируя, держа саблю под мышкой, вытянув шею, двигался в зал. За ним шел писатель, дирижируя рукою с бутербродом в ней. Певцам неистово аплодировали. Подбежала Сомова, глаза у нее были влажные, лицо счастливое. Она восторженно закричала, обращаясь к Варваре. «Ну что? Голосок-то, помнишь, я тебе говорила о нем?» «Но он поет механически», — заметила Гогина. «Ш-ш-ш!» — зашипел Лютов, передвинув саблю за спину, где она повисла точно хвост. Он стиснул зубы, на лице его вздулись костяные желваки, пот блестел на виске, и левая нога вздрагивала под кафтаном. За ним стоял полосатый орликин, детски положив подбородок на плечо Лютова, подняв руку выше головы, сжимая и разжимая пальцы. Кутузов спел «Уймитесь, волнение страсти». Тогда Лютов бросился к нему и сквозь крики, сквозь плеск ладоней завизжал. «Позвольте, извините, голосище у вас капитальнейший! Да!» Лютов задыхался от возбуждения, переступал с ноги на ногу. Бородка его лезла в лицо Кутузова. Он размахивал платком и кричал. «Но так не поют, так нельзя!» Публика примолкла, заинтересованная истерическим наскоком боярина и добродушным удивлением бородатого мастерового. «Нельзя?» — спросил он. «Почему нельзя?» «Вы отрицаете смысл романсов. Вы даже как будто иронизируете». «Бесстрастием хвастаетесь!» — крикнула Любаша. Кутузов густо засмеялся. «Да вы прямо скажите, плохо. «Позвольте мне объяснить», — требовательно попросил Никодим Иванович. И когда Лютов, покосясь на него, замолчал, а Любаша, скорчив лицо гримаской, отскочила в сторону, писатель, покашляв в рукав пиджака, авторитетно заговорил. «Хорошо, но не так. Вы поете о страдании, о волнениях страсти. Ну, знаете, я до пряности не охотник. Мне мои щи и без перца вкусны», — сказал Кутузов, улыбаясь. «Я люблю музыку, а не слова, приделанные к ней». Лютов обернулся, крикнул в буфет. «Николай, стол! Два стола!» И, дернув перевязь сабли, плачевно попросил Орликина: «Да сними ты с меня эту дуру!» По этому возгласу Самгин узнал в Орликине Макарова. «Позвольте, как это понять?» — строго спрашивал писатель, в то время как публика, наседая на Кутузова, толкала его в буфет. «История создается страстями, страданиями». Лакей двинул в толпу стол, к нему другой, и с ловкостью акробата, подбросив к ним стулья, начал ставить на стол бутылки, стаканы. Кто-то подбил ему руку, и одна бутылка, упав на стаканы, побила их. «Черт!» — закричал Лютов. «Если не умеешь!» Но сейчас же опомнился, забормотал. «Ну, скорее, брат, скорее! Садитесь, господа, поговорим!» Было жарко, душно, в зале гремел смех. Там кто-то рассказывал армянские анекдоты, а рядом с Климом белокурый кудрявый паж, размахивая беретом, говорил украинке: «Никто не может доказать мне, что борьба между людьми навсегда обязательна». Человек, одетый крестьянином, ведя под руку монахиню, проверявшую билеты, говорил в ухо ей: «Нет, материализмом наш народ не заразится». Самгин стоял в двери, глядя, как суетливо разливают Лютов вино по стаканам. Сует стаканы в руки людей, расплескивая вино и говоря Кутузову: «Вот человек оделся рыцарем. Почему? Почему именно рыцарем?» Кутузов со стаканом вина в руке смеялся, закинув голову, выгнув кадык. И под его фальшивой бородой Клим видел настоящую. Кутузов сказал, должно быть, что-то очень раздражившее людей. На него кричали несколько человек сразу и громче всех, человек, одетый крестьянином. «Не новость! Нам еще пророки обещали, и будет яко персть от колеси богатства нечестивых, и яко прах летяй! Дас!» В зале снова гремел рояль. Топали танцоры, дразнила зеленая русалка, мелькая в объятиях китайца. Рядом с Климом встала монахиня, прислонясь плечом к раме двери, сложив благочестиво руки на животе. Он заглянул в жуткие щелки ее полумаски и сказал очень мрачно: «Я вас знаю». «Разве?» — тихо и равнодушно спросила она. «Вас зовут Марья Ивановна. Вы живете...» Самгин назвал переулок, в котором эта женщина встретила его, когда он шел под конвоем сыщика и жандарма. Женщина выпустила из рукава кипарисовые четки и, быстро перебирая их тонкими пальцами красивой руки, спросила, улыбаясь насильственной улыбкой: «А еще что?» «Я знаю о вас все. Вот как? Тогда вы знаете обо мне больше, чем я», — ответила монахиня фразой, которую Самгин где-то читал. «Книжники», — подумал он, глядя, как монахиня пробирается к столам, где люди уже не кричали, и раздавался голос Кутузова. «80-е годы хорошо обнаружили, что интеллигенция в массе своей вовсе не революционна. Неправда?» «Верно», — сказал Тагильский, держа шлем в руке, точно слепой, нищий, чашу.